Внимание, внимание! Всем радиостанциям, работающим на частотах от 20 тысяч килогерц ровно до 20 тысяч 12 килогерц, вы создаете помехи приему сигналов космического корабля «Восток-5». Просим прекратить работу в этом участке диапазона. Yummy cheese. school, baby, baby.